Глава первая. Альтернатива. День смерти мамы остался в моей памяти размытым пятном. В мыслях всплывали и кружили обрывочные детали, куски мозаики, большая часть которой безвозвратно утрачена. Сумеречное сознание, кажется, это называется так. Трясущимися руками, раскрыв удостоверение, я продемонстрировала его полусонные вахтерши, закутанные в пуховый платок крест-накрест. Мельком глянув в окошко, пожилая служащая отставила кружку с ароматным кофе и нажала кнопку. Блестящая офисная вертушка недовольно скрипнула, подмигнула зеленым глазом и, подчинившись судорожному напору, выпустила меня на улицу. Я заскочила в ярко-желтые такси и, не глядя на шофера, назвала больницу. Машина сорвалась с места, оставляя позади не кстати пестрые улицы родного города. Слишком яркие дома, раскрашенные аляповатыми сочетаниями оттенков, то синие с густо-кирпичным, то зеленого с оранжевым, то красного с фиолетовым. Слишком красочно разряженные прохожие, слишком броские и веселые рекламные щиты. Чем ближе мы подъезжали к нужному месту, тем отчаяннее бухало сердце, сильнее холодели руки и ноги. Ежеминутно что-то обрывалось в груди. В мыслях царил полный сумбур. Серое здание с щербатыми стенами, хвостатая очередь в регистратуру, тянущаяся по всему вестибюлю, автомат для бахил. Никак не желающих налезать на сапоги. Или все из-за моих пляшущих рук. Каменная лестница, люди в белых халатах и разноцветной будничной одежде, снующие вверх-вниз. Безликие коридоры, похожие один на другой, как две капли воды. Казенные голубые лампы, белые стены, истощающий холод стерильности, резкий запах лекарств, смешивающийся с неистребимым ароматом хлорки. Реанимация. Усталый, заведующий отделением, будто нарочно, встречает меня у двери. По его морщинистому не по годам лицу все ясно без слов. Она еще держится. До приемного времени 2 часа. Придите, и я вас пущу. Упрямится он на немую просьбу. Пожалуйста. Выжимаю из пересохшего горла. Растрескивающиеся губы оставляют на языке металлический привкус крови. Горло саднит при каждом слове. Врач смотрит недоверчиво, сурово, но все-таки вручает халат. Осторожно устраиваясь на краешке маминой кровати. Глажу руки. За считанные дни совсем исхудавшие, почти прозрачные. Целую впалые щеки. Высокий лоб, покрытый испариной. Что я тогда сказала? Память мигает, как зависший компьютер. Что она ответила? Снова то же самое. Помню лишь ее прекрасные глаза, полные благодарности и любовь, огромную и бесконечную. «Пора», — слышу голос врача за спиной. Я выхожу, сажусь на продавленный кожаный диван невдалеке от двери, страшное отделение, слезы застилают глаза. Ощущение, как от тела отрывается что-то жизненно важное, заставляет дрожать, как осиновый лист. «Как вы поняли?» — возвращает к действительности молодой врач реанимации. «Еще пару минут, и вы бы не успели попрощаться». «Почувствовала», — в оцепенении отвечаю я. Он смотрит усталыми карими глазами древнего старика на юном лице, не верит. Впрочем, какая разница? Удивительное совпадение, пожимает плечами и уходит. Не помня себя, бреду по людным коридорам, толкаю тяжелую дверь и выхожу на мокрую улицу. Белые пушинки снега падают и разбиваются на мелкие капли. А я перестаю понимать, слезы ли на лице или небесная влага. Да и какая разница? Все вокруг стало серым, холодным, безжизненным. Словно цветущие тропинки вмиг превратились в арктическую пустыню. Тряхнув головой, с трудом вынырнула из тяжелых воспоминаний. Они словно впитались в кожу, разъедая изнутри. Ценой огромных усилий заставила себя встать с кресла, чья тканная обивка местами истерлась настолько, что от рельефного золотисто-розового узора, змеившегося по травяному фону, остались лишь отдельные стежки. Странно, но раньше не чувствовала, насколько затекли ноги. Как долго я просидела, уставившись в одну точку. Казалось, все ощущения на теле выключились. Тоска, накрывавшая с головы, просто заглушила их. В каждую мышцу будто вонзились миллионы иголок. Вот черт! Острая боль спровоцировала раздражение, заставившее апатию ненадолго отступить. Шаркая драными шлепанцами, добрела до просторной для панельки кухни. Мазнула взглядом по круглым настенным часам, белесой кляксой, зависшей на бежевой стене. Полседьмого, спать еще рано. Я, подобно автомату, ложилась в 10, вставая в 7 в будни, в 9 выходные. Режим помогал сохранять толику энергичности, ощущение течения жизни. В доме было непривычно тихо. Точно соседи по многоэтажке сговорились и дразнили своей умиротворенностью, спокойствием, благополучием. Я зачем-то посмотрела в окно, стараясь не замечать свое осунувшееся бледное отражение. Сгорбившийся фонарь тускло мерцал желтым, выхватывая черные морщины голых веток. Двор казался мрачным, неприветливым. Узкие тропинки петляли между барханами сугробов. Соседняя девятиэтажка, близнец моей, выглядела огромной серой коробкой, расчерченной темными линиями. Веселый красный электрочайник зашумел и выключился, швырнув к потолку облачко горячего пара. Наполнив кружку ароматным эрлгреем, зашагала назад в гостиную. Здесь моими немыми соседями были лишь темно-коричневый лакированный шкаф да плазменный телевизор на узкой черной тумбочке с колесиками, как и несколько лет назад. Казалось, время остановилось, замерло, вынудив бесконечно переживать один и тот же день, подобно герою старого фильма «День сурка». Иронично, но регулярные обследования по требованию моей фирмы будто нарочно подтверждали это впечатление. Больше десятка лет врачи твердили о том, о чем каждый день напоминали зеркала организм у меня, как у молодой девушки. Таковы уж все нишати, странные создания с человеческим телом и аурой Аджагар. Аджагары – наши творцы и прародители. Миллионы веков бережно охраняют информационные энергетические оболочки галактик, планет, звездных систем. Проверяют, латают, восстанавливают путешествия по мирам-порталам. Однако выдержать на чужой планете время, нужное для поиска и решения проблемы, способны далеко не всегда. Аджагары восьмимерны, большинство же миров четырех-пятимерны, вроде нашего, измеряемого шириной, длиной, высотой и временем. Выглядит замудрено, но по факту все проще простого. Если вы хотите назначить встречу, что укажете? День, время, место. Последнее же определяется длиной, шириной и высотой. Например, завтра в 6 вечера на втором этаже ЦУМа. В итоге древней расе пришлось наделить частичкой себя энергетической оболочкой, а вместе с ней почти всеми способностями аборигенов вроде нас. Мы никогда не видели друг друга и вряд ли встретимся в будущем. Судьба раскидала нас по разным уголкам Земли, как стройных великанов сосен, немых пограничников суровых горных кряжей. Но сородичи со мной в любую минуту, когда позову, захочу пообщаться, буду нуждаться в помощи. Это немного греет душу. Спасибо мысли связи, невидимой рации, по которой мы в любую секунду можем поговорить телепатически, ощутив эмоции, а порой даже уловить мимику, жесты. Но и другие нишати ничего не сумели поделать с моей бедой. Одиночество в толпе, я живу с ним уже почти 10 лет. Наверное, долго для оплакивания мамы. Все теряют близких. Должно быть дело в чувстве вины, которое поедом ест из года в год, убивая все порывы, желания, устремления. Я обещала ей, обещала вылечить. К тому же переживают нишати острее, сильнее, дольше смертных. Все из-за мощной ауры. Он Наша сила и слабость тоже. Мужчины обращают на меня внимание, знакомятся, просят телефон, приглашают на свидание. Еще лет 20 назад я обожала ухаживание, флирт, волнение от зарождения новых отношений. А сейчас? Что они могут дать? Несколько часов забытья за вкусным ужином и безликой беседы с человеком, старающимся показать себя с лучшей стороны? Незнакомые объятия, жар чьей-то страсти, не спасающих от холода одиночества? Прикосновение губ, которые не избавляют от ощущения пустоты? Удовлетворение тела, горечью отдающейся в душе? Сородичи из сил выбиваются, пытаясь успокоить, убедить смириться, идти дальше. Порой даже втихаря вливают радость через мыслесвязь. Зря расходуют энергию. Я усиленно делаю вид, что стараюсь активно участвовать в общих предприятиях. Чувство долга одно из немногих, что еще будоражит умирающую душу. Восстанавливая энергетическую и информационную ауру Земли, я оживаю, точно пробуждаюсь от спячки. Беспокойство за планету заставляет сосредоточиться, отодвинуть на задний план все проблемы, боль, горячит кровь. Годы назад, постигая собственные возможности, чувствовала себя, ух, сверхчеловеком. У каждого нишати есть один свой особый дар, мой – врачевание. Когда вытаскивала из лап смерти единственное, самое любимое, самое дорогое существо, он казался благословением. Ежедневно вливала в ее измученное болезнью тело энергию, силы бороться. Каждое утро начинала с этой процедуры, каждый вечер заканчивала. Нам обещали 4 месяца, но она прожила год, без боли, без немощи, в отличной форме. Тогда, несмотря на неусыпную борьбу, истощающую энергетически, на страх перед кошмарным недугом, я с радостью встречала новый день. Я могла действовать, сражаться за то, что дорого. Это ли несчастье? А затем болезнь нанесла последний сокрушительный удар. Она ждала, пока мама ослабнет, и... Меня отключили. Я пыталась дотянуться, проникнуть внутрь ее тела и очистить от проклятого недуга, но могла лишь чувствовать, как жизнь оставляет родное существо. Нет ничего хуже беспомощности. Ярость сменяется грустью, грусть – апатией. И вот ты, робот, изо дня в день повторяющий ритуал, который и жизнью-то назвать трудно. Глотнув бодрящего чая, поставила кружку на деревянный поручень кресла, почти тон в тон с линолеумом, исхоженным до грязно-рыжеватых проплешин. Мама не любила, когда я так делала. Боялась, на мебели останутся следы. Ну и бог с ними. Расплела косу, запустила в рыжие волосы пластмассовый гребень, застрявший, не достигнув даже середины пряди. С усилием надавила, стараясь не обращать внимания на боль. Раздался неприятный треск, и несколько широких зубьев отломились, оставшись в колтунах. Надо бы распутать, пряди длинные, густые, и если вовремя не избавиться от узлов, придется стричься. А мама любила мои шелковистые локоны. Расчесывать, гладить, заплетать. Тебя отключили, потому что не тебе решать, кому жить, а кому нет. Сквозь пространство и время из родного мира поясняет куратор. Наконец-то соизволил. Раньше только и почивал фразами. Так было нужно. У создателей не было другого выхода. Гуманоиды с далекой планеты назначали аджагары. Учить нас быть нишати. Мы прозвали его святейшество. Уж больно всегда и во всем следует правилам. Не отступая от них ни на шаг, и нас заставляет. Наставнику кличка явно не по душе, скрипит зубами, но терпит. Знает сам, что перестраховщик тот еще. Впрочем, сородичи шушукаются, дескать, все это из-за гибели цивилизации куратора, удивительных существ, умевших влиять на течение времени, замедлять его, ускорять и даже на считанные мгновения замораживать. Однажды, нарушив законы мироздания, раса наставника практически вымерла. Как именно, что конкретно случилось, и наши творцы и святейшества тщательно скрывают. В гости шестимерного куратора не затащишь, слишком уж отличается моя планета от его родины. Даже если забыть о разнице в числе измерений, одна только гравитация на Земле в 1,5 раза больше. Подозреваю, что и атмосфера, и активность Солнца, да и многое другое убийственны для святейшества. Хотя из него на эту тему слова не вытащишь. С другими нишати, с огромным трудом, телепатически, выпытала у наставника, почему он так категорично отказывается заглянуть на огонек. Даже внешность святейшества тайна за 7 печатями. Похож на человека или нет, все-таки называет себя гуманоидом. Зато характер его изучили неплохо, вот и сейчас. Куратор буквально впечатывает в землю железобетонными аргументами, точно свои вбивает. Смягчать правду, заботиться об эмоциях собеседника не для него. Но жестокая честность не облегчает страданий, не помогает двигаться вперед. Хорошо. Есть один вариант. Вдруг заявляет он. В шоке. Не знаю, верить услышанному или нет. Столько лет наставник убеждал смириться, жить дальше, оставить все как есть, потому что иного выхода нет. И вдруг есть вариант? Он что, пошутил? Решил поиздеваться? Проводит какие-то очередные опыты от Джагар? Куратор недовольно возвращает к реальности. Терпеть не может сильные эмоции. Думает, чувства мешают создавать хорошие программы. Любители фэнтези назвали бы их волшебными заклятиями. Берешь кусок энергии и внутрь него вкладываешь алгоритм. Что нужно делать, как, где и с кем. При желании можно снабдить нечто временным разумом, научить подкрепляться аурой других людей, а еще лучше земли или деревьев. Человек быстро истощается, питая такую штуковину. Тогда какой же смысл? Даже через мысленную связь я поняла, что куратор рассерженно сопит. «Ну?» — намекнула на продолжение. «Пойдешь в другой мир. Мы туда во время тренировок заглядывали через портал-окно». Принялся закидывать фактами наставник, точно энциклопедию зачитывал. Я уже привыкла к его излюбленной манере читать лекции за умнее любого академика. Вспоминая медитацию год назад. Аналог Земли. Но вся планета пронизана магией. Разбита на кварталы разных сверхов. Это он про сверхъестественных существ? Каны, оборотни-каннибалы. Генты, прообразы мифологических фей и еще бог знает кто. Найдешь там прародителя ледяных нашей вселенной, ну, вампиров, если так тебе привычнее. Я вам о нем рассказывал. Дальше сама знаешь. Мое возмущение ударило в куратор энергетической волной огромной силы. Я отчетливо ощущала, как голова его раскалывается от боли, в глазах резь, уши заложило, мышцы свело судорогой. Я из числа нишати, чья аура очень сильна. Чуть разозлилась, собеседник по мысли связи контужен. Сейчас же я в бешенстве. Захотелось рвать и метать, колотить святейшество, кричать оскорбления. Наставник создал из своей оболочки длинные щупальца. 1, 2, 3. И те натужно вытащили из его ауры энергетическую булаву, запущенную нерадивой ученицей. «Я ведь тебя спрашивала о нем, когда мама умирала, и аджагары запретили возвращаться назад во времени, чтобы начать лечить на ранней стадии или вообще предотвратить». Дескать, это нарушит ткань галактики. Ты говорил, что все это сказки для детей. А на самом деле его кровь такая же, как и у остальных ледяных. Что люди насочиняли мифов из страха перед древним вампиром. Как ты мог? Куратор с трудом восстановил дыхание, проскрипев через мысли связь. Тогда было не время. У меня тоже есть начальство. Теперь разрешено. «Вдруг он откажется? Что я буду делать?» Осознание собственной беспомощной слабостью отдалось в теле. Страх и отчаяние медленно, но верно лишали сил. конце концов, я перемещалась только на пару метров, а тут надо с десяток миров перемахнуть, если ничего не выйдет и меня откинет назад. Твои проблемы. Мое дело предложить. Твое дело отказаться. Как же хорошо святейшество запомнил нашу излюбленную шутку. Я ждала уговоров, но вместо этого наставник отключился. «Я не умею! Боюсь! Не знаю, как убедить!» Истошно заорала вслед. Очередная волна накрыла куратора. Гуманоид сложился пополам, скорчился от боли, трясущимися руками схватился за голову, изо всех сил зажмурился, издав протяжный стон. «Твоей бы энергией электростанцию питать!» Истерически швырнул мысль. «Все умеешь! Пробуй, тренируйся, экспериментируй, через какое-то время получится. Если нужно, убедишь!» И прервал связь. Я могла достучаться, достать куратора сквозь пространство и время, вынудить продолжить беседу, рассказать побольше, но почему-то отступила. Медленно опустилась в любимое кресло, мягкое, просторное, с высокой спинкой, удобная, несмотря на преклонный возраст. Надо подумать, решиться на отчаянный шаг. Теперь у меня есть цель, я могу действовать.